Новый виток истории вряд ли тебя обрадует. То, на что так надеялась, нынче рассыпалось в прах. Можно лишь верить в лучшее, только вперед не загадывай. Жизнь, как погода, изменчива, коль судьбы в чужих руках. Сможешь свое грядущее менять по праву сильнейшего? Сможешь дойти до цели, не глядя на чью-то боль? Или, дрогнув, отступишься, сдашься на милость мудрейшего? Решать лишь тебе, смиряешься или вступаешь в бой. Глава 16. Уснуть никак не получалось. Я сидела на циновке рядом с Димкой и прокручивала в голове случившееся. Пыталась строить планы, но понимала, что это все бессмысленно. Пожалуй, сейчас я могла прочувствовать хотя бы часть того ужаса, который обуревал мою настоящую мать. «Предания не лгут», — так они без конца повторяли. Как бы я ни пыталась проникнуться верой Альгидраса в то, что будущее можно изменить, на деле все попытки разрушить планы основателей свелись к тому, что место одного ребенка занял другой. Мысль о том, что предотвратить гибель мира могла бы я сама, повергала в отчаяние. Признаться, я так до конца и не поверила в их рассказы про наличие у нас с Димкой какой-то там силы. О том, как меня вновь накрыло то ли видением, то ли озарением, в котором мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы найти выход, я предпочитала не вспоминать. Что хуже, быть слабой и неспособной что-либо изменить — или обладать огромной разрушительной силой, природы которой не понимаешь? За прикрытым окном трещали сверчки, и то и дело кричала какая-то птица, а еще звучала приглушенная кварская речь. Альгидрас с Алваром, вопреки уверениям последнего, что он свалится с ног от усталости, так и не ушли спать. Приоткрыв ставни, я увидела, что они устроились плечом к плечу на полу террасы и закутались в плащ Алвара. Почему они не ушли? Боялись, что я попытаюсь сбежать, или же охраняли нас с Димкой? Я не знала ответа на этот вопрос. На самом деле я ничего не знала. Мне вдруг остро, до боли в сердце показалось, что ни я, ни мой сын не принадлежим реальности, в которой незнакомый мне Алвар с проседью и печатью усталости на лице запрокинул голову и неожиданно рассмеялся. А Альгидрас посмотрел на него с такой улыбкой, будто в эту самую минуту в его персональном мире наконец наступило равновесие, потому что близкие ему люди рядом. Я отпрянула от окна, поняв, что перехватила часть эмоций Альгидраса. Мысленно потянувшись к Алвару, я попыталась почувствовать и его эмоции, но их не было. Если бы я не знала, что они оба находятся на террасе, могла бы подумать, что Альгидрас там один. Сам факт того, что я могу чувствовать людей, не видя их, меня, конечно, беспокоил, но в данную минуту гораздо меньше, чем то, что Алвар закрылся наглухо. Поежившись, я отошла от окна и улеглась рядом с Димкой. Сна не было ни в одном глазу, а думать о будущем не хотелось, поэтому я просто лежала, прислушиваясь к голосам снаружи, и пыталась вычленить знакомые слова. Ничего не получалось, потому что мужчины говорили тихо. Наконец они замолчали, и в наступившей тишине стал отчетливо проявляться окружающий мир. Стрекот сверчков, редкие крики птиц и где-то на самой грани слышимости — океан, безбрежный и безжалостный. Раньше я думала, что шум прибоя должен успокаивать, но сейчас этот звук вызывал тревогу. Не выдержав, я пробралась к окну, чтобы плотнее закрыть ставни. К моему удивлению, мужчины все еще были здесь, сидели, прислонившись к перилам террасы. Алвар спал, устроив голову на плече Альгидраса, а Альгидрас смотрел прямо перед собой. Находясь на страже сна Алвара, он выглядел старше. И еще был явно обеспокоен. Настолько, что это беспокойство пробивалось сквозь привычные уже щиты. Почувствовав мое присутствие, он посмотрел на окно, хоть и не мог меня видеть. «Все будет хорошо», — одними губами произнес Альгидрас, и это заявление совсем не вязалось с тревогой, которую он испытывал в этот момент. Плотнее прикрыв ставни, я отправилась спать. Дима вскочил ни свет ни заря. Так ему не терпелось показать остров Альваро. Я пыталась объяснить сыну, что дядя Альваро устал с дороги и, наверное, еще спит. Но ребенок не желал понимать, как можно спать, когда уже утро. Наскоро умывшись, он выбежал из комнаты и тут же принялся с кем-то бодро изъясняться на кварском. Выйдя следом, я обнаружила его держащим в руках внушительный клинок. Осторожно, чтобы не испугать ребенка, я подошла к нему со спины, перехватила его запястье и только потом забрала холодное оружие. «Ну, мам!» — заныл Димка, а я повернулась к стоявшему рядом Врану и встретилась с его недоуменным взглядом. «Он маленький», — с расстановкой произнесла я, возвращая кинжал воину, при этом надеясь, что не приняла участия в каком-нибудь обряде. Вран приподнял бровь, но молча забрал клинок и спрятал его в ножны на поясе. «Где Альвар?» — спросила я, испытывая неловкость, потому что Вран явно не считал Диму ребенком, которому нельзя доверить оружие. Мой сын, прекрасно это почувствовавший, кажется, на меня надулся. «Молится», — ответил Вран, глядя на меня с опаской. «А он говорил что-то о нас?» — медленно спросила я и для наглядности указала на себя и Димку. Мой кварский все еще оставлял желать лучшего, но Вран меня понял. «Велел позвать вас в...» Последнее слово я не поняла, однако Димка радостно перевел. «В кафешку!» Я невольно усмехнулась, потому что, кажется, все места для приема пищи вне дома мой сын искренне считал кафешками. Вран с любопытством повторил слово «кафешка». Без атрибутов кварского траура в виде наполовину обритой головы и сбритой брови он выглядел обычным молодым мужчиной. А живой интерес, который в нем вызвало иностранное слово, и вовсе сделал его похожим на одного из моих учеников. Кафешкой оказалась большая трапезная, располагавшаяся в пристройке позади дома. Входя в нее вслед за Враном, я чувствовала себя немного неловко. Здесь стояло несколько довольно больших столов, окруженных циновками. Столы были такими же низкими, как в любом местном доме. За одним из них сидели два полусонных воина, о чем-то вяло переговариваясь. Больше в комнате никого не было. Один из совойцев посмотрел на нас с ленивым любопытством, второй даже не поднял головы от тарелки. Вран указал нам с Димкой на один из столов и направился к выходу. Я открыла было рот, чтобы спросить, что нам теперь делать, но слова в моей голове собирались в предложение гораздо медленнее, чем перемещался Вран. Когда я, наконец, смогла сформулировать вопрос, его уже и след простыл. Димка плюхнулся на циновку и стал с интересом поглядывать в сторону мужчин. Спустя мгновение я поняла, почему. У локтя одного из них лежали ножны с кинжалом. Неожиданная тяга моего ребенка к холодному оружию начинала всерьез беспокоить. В столовую вошел мальчик лет 10 с подносом в руках. Дима вскочил на ноги и замер рядом со мной. Из детей на острове он общался только с девочками в доме Граны. Единственным мальчиком, с которым он сталкивался до этого, был сын Альгидраса, и Димка до сих пор не желал обсуждать их поединок, с какой бы стороны я ни пыталась подступиться к этому вопросу. Мальчик молча приблизился к нашему столу и бухнул на него принесенный поднос. Два фрукта, похожие на персики, соскочили с тарелки и покатились в разные стороны. Дима ловко их поймал и водрузил на место. «Спасибо», — произнесла я по-кварски. Мальчик бросил на меня презрительный взгляд и молча удалился. Дима проследил за ним до двери и повернулся ко мне. «Почему он не ответил?» «Не знаю», — пожала плечами я и опустилась на циновку у стола. Есть не хотелось. Мужчины за столом не смотрели в нашу сторону, но делали это так нарочито, что было ясно, произошедшая сцена не прошла мимо их внимания. «Это невежливо», — гнул свое Димка. «Да», — не стала спорить я. Но, может быть, у него просто плохое настроение. «А Нина Львовна говорила, что нужно держать свое плохое настроение при себе». Он уселся на циновку, но приступать к еде тоже не спешил. «Не все это умеют», — вздохнула я. «Кушай». «Вот только я вырасту», — пробормотал Димка себе под нос и, к моему удивлению, добавил что-то на кварском. Один из воинов бросил на него взгляд и улыбнулся. Мое же сердце едва не остановилось. Как быстро мой сын влился в этот мир. Как быстро мы стали говорить на разных языках. «Что ты сейчас сказал?» Стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, спросила я. «Не скажу», — насупился он. «Ты ругать будешь». «Не буду», — пообещала я. «Будешь», — уперся ребенок. Я не знаю, чем бы закончился этот спор, если бы в трапезной не появился Алвар, как всегда с улыбкой. Мы встали ему навстречу. «Что такое кафешка, краса?» — первым делом спросил он, подойдя к нам и крепко меня обняв. Я обняла его в ответ, коснувшись ладонью голого плеча, потому что на нем вновь была рубашка без рукавов. Его кожа была ощутимо горячее моей. Я ожидала почувствовать отголоски его эмоций, однако прикосновение не отозвалось ничем, и это вернуло мою ночную тревогу. «Кафешка — это там, где едят», — выпалил Димка, желая привлечь к себе внимание. «Мой юный друг», — отстранившись от меня, широко улыбнулся Алвар. «Я не заметил тебя». Он приложил ладонь к груди и слегка поклонился. Димка старательно за ним повторил. Алвар кивнул своим воинам, что-то спросил у одного из них и приглашающим жестом указал нам на стол. «Я вижу, вы еще не принимались за еду. Нам ее принес злой мальчишка», — насупившись, пожаловался Димка. «Злой?» — приподнял бровь Алвар, устраиваясь на циновке напротив нас. «Да, мама сказала спасибо, а он не ответил». Дима на миг замолчал, а потом выпалил какую-то фразу на кварском. Алвар некоторое время внимательно на него смотрел, а потом, отломив кусочек лепешки, произнес: «Мужчина не должен обещать то, чего не собирается выполнять». «Я собираюсь!» — задиристо воскликнул мой сын. «Вы о чем?» — уточнила я. «А еще мужчина не должен обижать свою мать», — по-прежнему, глядя на Димку, произнес Алвар. «Я не обижаю! Наоборот!» «Ты обижаешь ее тем, что говоришь на незнакомом ей языке. Ваш язык для меня очень сложен, но я говорю на нем, хотя твоя мама — единственная, кто его понимает». «Еще дядя Олег», — хмуро сообщил Димка. «Да, но дядя Олег понимает много разных языков. Мы с ним могли бы говорить на любом другом. Сила мужчины в том, чтобы...» «Но я хочу ее защитить», — перебил Алвара Димка. Он явно завелся, и, кажется, ему было очень важно доказать Алвару, чего он стоит. «Я хочу наказать того, кто ее обижает!» Алвар прожевал кусочек лепешки, а потом очень серьезно сказал: «Защита и наказание — разные вещи. Защита — это сделать так, чтобы никто даже думать не смел обидеть того, кто тебе дорог. А если дело дошло до наказания, значит, ты уже не справился с защитой». Димка нахмурился, задумавшись. Я хотела было сказать Алвару, что он пытается обсуждать с 5-летним ребенком слишком серьезные вещи, но мой сын вдруг произнес: «А если я не справился?» «Найди того, кто с этим справится, пока сам не войдешь в силу», — улыбнулся Алвар. Димку, к моему удивлению, ничуть не обидело явное указание на его малолетство. Наоборот, он вдруг подался вперед и схватил Алвара за руку как раз в тот момент, когда тот пытался отломить еще кусок лепешки. «А ты мне поможешь?» — напрямую спросил Димка. Алвар бросил взгляд на меня, а потом посмотрел на моего сына. «Конечно, Димар, ты можешь всегда на меня рассчитывать». Ребенок расплылся в улыбке и принял протянутый Алваром кусок лепешки. Дважды в трапезную заходил тот самый мальчик, которого Димка окрестил злым. Мой ребенок с надеждой поглядывал на Алвара, но тот делал вид, что не замечает его взглядов. В самом конце трапезы Дима не выдержал и спросил, почему Алвар ничего не говорит тому мальчику, на что получил ответ: «Мы должны чтить законы дома, давшего нам приют. По местным обычаям женщины и дети не могут трапезничать здесь. Это место для воинов». Алвар обвел рукой помещение. «Мальчик возмущен тем, что ты и твоя мама сидите за этим столом, но он сдерживает себя. Он не сказал вам ни слова, хотя в его душе кипит ярость. Я поговорю с ним. А тебе пока стоит поучиться у него смирению, Димар». Алвар легко встал и окликнул мальчика, который убирал посуду после ушедших воинов. Тот посмотрел на Алвара ничуть не ласковее, чем на меня, однако послушно подошел и даже поклонился. Алвар отвел его в сторонку и что-то некоторое время ему втолковывал. Мальчик стоял с каменным лицом, изредка бросая взгляды в нашу с Димкой сторону. А потом, к разочарованию моего сына, снова поклонился Алвару и вернулся к уборке. «Идёмте смотреть остров», — с улыбкой предложил нам подошедший Алвар. «Почему ты не сказал, чтобы он извинился?» — нахмурился мой сын. «Потому что за ним нет вины. Повторю, это мы нарушили их обычай». «Тогда о чем вы говорили?» — требовательно спросил Дима. Почему-то за время, проведенное здесь, в нем появились совершенно незнакомая мне задиристость и готовность оспаривать все на свете. Хотя до обещанного психологами кризиса 7 лет он еще явно не дорос. Я просил его впредь относиться с уважением к моей... «К вам», — закончил Алвар. «Просил?» — разочарованно протянул Димка. «А вот дядя Грит непременно его наказал бы, чтобы он не смел больше». «Димар!» Алвар взял моего сына за плечо и легонько встряхнул. Любого другого я за это непременно прибила бы, но здесь вмешиваться не стала. «Сила дана мужчине не для того, чтобы он наказывал слабых. Учись быть добрым к тем, кто слабее. Их на твоем пути будет слишком много». Димка молча кивнул, кажется, приободрённый верой Алвара в то, что он будет самым крутым парнем в округе. Я же задержала взгляд на старости Савойского монастыря. Он говорил просто в утешение или же точно знал, что так будет? «Пойдёмте осмотреть остров», — вновь предложил Алвар, избегая моего взгляда. «Да, пойдем скорее». Димка быстро переключился и схватил Алвара за руку. Тот позволил довести себя до двери, а потом осторожно высвободил пальцы из Димкиной хватки. «Мужчина может вести за руку только свою женщину», — улыбнулся он. «Тоже обычай», — страдальчески вздохнул Димка, всем своим видом изображая, что смертельно от этого устал. «А еще мужчина ведет себя достойно». Димка посмотрел на Алвара, потом на меня. Я пожала плечами. «Ну ладно», — согласился мой сын. «Тогда идите за мной». «Где же ты раньше был?» — пробормотала я, удивленная тем, что Димка так быстро согласился следовать явно обременительным для него правилам. Алвар усмехнулся и ничего не ответил. А я подумала, что если все так, как они говорят, то, пожалуй, присутствие Алвара — невероятная удача. Кто, как не он, способен научить Диму обычаям, правилам и умению контролировать себя? На Альгидраса в этом смысле надежды не было. Слишком уж он боялся быть строгим с собственным сыном. «А где Альгидрас?» — наконец похватилась я, привыкшая к тому, что он живет отдельно. Алвар вновь усмехнулся и покачал головой. «Я думал, ты спросишь о нем раньше», — понизив голос, произнес он. «Будешь еще и меня воспитывать?» — уточнила я. «Храни меня, боги, от такого!» — вскинул он руки. Альгара вызвал к себе старейшину. «Думаю, он не оставляет мысли понять, чего от нас ждать». «А чего от вас ждать?» — спросила я. «Беды», — вздохнув, ответил Алвар. «Ты серьезно? «Я всегда серьезен, краса, даже когда весел». Он подмигнул мне и направился на зов Димки, который уже успел спуститься с террасы, добежать до угла дома и, заметив, что за ним никто не идет, вернуться обратно. Оставалось только пойти следом, гадая, как много правды в этом коротком беды. Что, если здесь действительно произойдет обряд, и остров уйдет под воду, как два острова до него? Я огляделась по сторонам. Мы шли по главной улице, вдоль которой теснились аккуратные, будто игрушечные домики. Солнце стояло уже высоко, и нагретые им плоды в садах наполняли воздух сладким ароматом. Вот это все. Живое, настоящее, просто погибнет, потому что 4 человека, возомнивших себя богами, выбрали именно этот остров местом обуздания своих стихий. Почему-то сейчас я не могла думать о том, что живущие здесь люди тоже сеяли смерть на чужих землях. «А вон та дорога ведет к морю», — услышала я Димкин голос. «Пойдем туда?» «Пойдем», — кивнул Алвар и позволил ребенку вцепиться в свою руку. За моей спиной раздалась кварская речь, и я обернулась. Оказывается, 2 незнакомых мне воина Алвара шли позади нас. От местных они отличались цветом одежды, их рубахи были серо-зелёные. В эту минуту один из них указывал другому на то, что привлекло его внимание возле одного из домов. Второй пожал плечами и со смехом прокомментировал увиденное. Заметив, что я на них смотрю, они слегка поклонились, однако ничего не сказали. Я отвернулась и, прибавив шагу, догнала Димку с Алваром, гадая, как Алвар объяснил мое пребывание в общем доме своим воинам и что они думают о том, что женщина живет среди мужчин. Димка с энтузиазмом рассказывал об острове уже по второму кругу. Алвар вновь делал заинтересованный вид, а я, пристроившись на полшага позади них, поглядывала по сторонам, отмечая, что местные жители, попадавшиеся на пути, смотрят на гостей из Савойского монастыря с опасением. Вероятно, новость о демонстрации силы Алвара успела разлететься по острову. Самих савойцев это, кажется, не смущало. Тропка, спускавшаяся к бухте, была довольно крутой. Каждый раз, возвращаясь в деревню, мне приходилось затаскивать по ней Димку на прицепе. Грита и вовсе предпочитала ездить на отце. Вспомнив о Грите, я подумала, что стоит навестить Грану. Димка наверняка захочет повидаться с девочкой. От картины, открывшейся взору с высоты, у меня привычно захватило дух. Такая красота просто не может исчезнуть. «Красиво?» — уточнила у Алвара Димка. «Очень», — подтвердил тот, но мне показалось, что красоты морского пейзажа его ничуть не тронули. Словно в подтверждение моих мыслей, Алвар что-то негромко сказал на кварском, и один из воинов, обойдя нас, принялся первым спускаться по тропинке. Димка потащил Алвара следом, и тот опять ему это позволил, даже не заикнувшись, что мужчина ведет за руку лишь свою женщину. Взглянув вниз, я, наконец, заметила, что на пляже кто-то есть. «Грита!» — радостно вскрикнул Димка и замахал свободной рукой. «Там Грита! Мы дружим!» «Это хорошо», — одобрительно произнес Алвар, но стоило Димке броситься вперед, придержал его за руку. «Не спеши, мой юный друг». Я не так скор, как ты. Я оглянулась на шедшего позади воина. Он мазнул по мне взглядом и вновь уставился на людей на берегу. Пожалуй, перед тем, как отправиться к бухте, стоило предупредить Алвара, что здесь мы можем встретить Грита. Хотя, справедливости ради, Грита можно было встретить везде. Остров — его дом. Первый воин успел спуститься на берег и, отойдя на пару шагов от тропинки, замер в ожидании Алвара. Грит, стоявший по колено в полосе прибоя, делал вид, что не замечает вновь прибывших. Удивительно было, что Грита даже не попыталась ответить на Димина приветствие. Наоборот, она отвернулась от берега и принялась хлопать ладонями по воде, которая доходила ей до пояса. Хлопала Грита методично и безрадостно, при этом делая вид, что ей весело. До нас долетал ее нарочитый смех. Она изображала веселье так ненатурально и натужно, как может только ребенок, которому взрослый сказал, что именно нужно показать, но как это сделать, донести не потрудился. «Грита не слышит», — обернувшись ко мне, произнес Димка. «Я к ней сбегаю». Он вновь дернулся, и вновь Алвар вернул его обратно. Мягко, но непреклонно. «Димар, ты не пойдешь туда», — негромко произнес он. «Почему?» — удивился Дима. «Потому что дядя Грит на нас обиделся, и...» Начала я, не зная, как объяснить сыну, что человек, который ему нравился, может быть для него опасен. «Ну, значит, надо с ним поговорить, чтобы он больше не обижался. И извиниться, если ты виноват», — резонно заметил Димка, и я вздохнула, понимая, что плоды моего воспитания не пропали даром. Вот только они не годились для этой ситуации. «Я поговорю с ним и спрошу, разрешит ли он Грите с тобой поиграть». Пообещала я, и Алвар, прищурившись, покачал головой. «Что я, по-твоему, должна сказать ребенку? – прошипела я, склонившись к уху Алвара. «Правду, краса!» — отстранившись, ответил он. «Сейчас поговоришь?» — нетерпеливо спросил Димка. «Конечно», — сказала я и двинулась было к морю, но Алвар с силой сжал мое запястье. Я удивленно на него оглянулась. Он молча покачал головой. После секундного размышления я вывернула руку из его хватки и направилась в сторону Грита. Я понимала, не захоти Алвар меня отпустить, я бы ни за что не вырвалась. Еще понимала, что, возможно, совершаю глупость, но я обещала сыну решить этот вопрос, а не в наших с ним правилах было разбрасываться пустыми обещаниями. Грит до последнего делал вид, что меня не замечает. Лишь когда его дочь перестала шлепать по воде и что-то сказала ему, он медленно повернулся в мою сторону. «Здравствуйте», — поздоровалась я, подойдя к самой кромке воды. Грита посмотрела на отца и не ответила, Грит, тоже проигнорировав приветствие, несколько секунд смотрел на меня, а потом подхватил дочь на руки и вышел на берег. Кварские слова, как назло, разбежались. «Дима звал Гриту», — смогла я, наконец, озвучить очевидное. Грит поставил дочь на гальку, потом посмотрел на совойцев и только после этого повернулся ко мне. «Дети платят за ошибки своего рода». Медленно, чтобы я поняла, произнес он, и я невольно поёжилась. «Тебя ждут». Его губ коснулась кривая усмешка, а я повернулась в сторону Алвара, да так и обмерла. Рядом с ним стояли Альгидрас, Альмира и их сын. Димка, увидев, что я смотрю, бросился в мою сторону. Не знаю, намеренно ли выпустил его Алвар, или же просто ослабил хватку, и ребенок этим воспользовался, но мой сын в считанные секунды добежал до нас. Переведя дыхание, он приложил ладонь к груди и чуть поклонился Гриту. Судя по его лицу, он был очень горд тем, что смог правильно воспроизвести ритуал приветствия. Я понимала, что его ждут разочарования и унижения на глазах сводного брата, и корила себя за то, что не послушалась Алвара. Щека Грита дернулась. Я невольно схватила Димку за плечо и потянула на себя. Однако племянник старейшины неожиданно прижал ладонь к промокшей от брызг рубахе и чуть склонил голову. Дима радостно затараторил на кварском, обращаясь к Грите. Та испуганно посмотрела на отца и отступила за его спину. Дима растерянно повернулся ко мне, потом посмотрел на Грита. «Грита больше не будет с тобой говорить», — медленно произнес Грит. «Почему?» — Димкины брови заломились так, будто он готовился заплакать. «Потому что я так сказал», — отрезал Грит и, взяв дочь за руку, пошел прочь от моря. Девочка, понурив голову, плелась за отцом, отжимая подол платья свободной рукой. Из бухты в деревню вела единственная тропинка, рядом с которой стояли Алвар, Альгидрас и прочие. Грит даже не сбавил шага, направляясь к ним. Я поспешила следом, схватив Димку за руку. «Так нечестно!» — себе под нос бормотал мой сын. «Я не ссорился с Гритой! Я ее не обижал! И она меня не обижала! Дядя Грит поступил нечестно!» Судя по его тону, он был не столько обижен, сколько удивлен несправедливостью Грита. Дядя Грит имеет право запретить своей дочери с нами общаться. Мы чужаки здесь, и это обычай. Грит шел не быстро, поэтому мы успели догнать его до того, как он достиг ожидавших нас людей. Воины Алвара выглядели настороженными. Сам Алвар стоял чуть в стороне с нечитаемым выражением лица. Альгидрас находился рядом с ним, а Альмира, вот эта новость, по-хозяйски держала Хванца под руку. «Это вообще нормально?» Грит задержался взглядом на Альмире, однако ничего не сказал. Зато она произнесла что-то, что заставило ее сына испуганно на нее взглянуть, а самого Грита громко рассмеяться и оглянуться на меня. В его взгляде не было веселья, а улыбка больше напоминала оскал. «Ты глупа, Надя», — произнес он так, чтобы его не услышали собравшиеся. «Не понимаю, как я мог думать иначе». Его слова отчего-то меня задели. Не должны были, но все равно задели. Альгидрас высвободил руку Альмира и направился в нашу сторону. «Рядом с Гритом твоя смерть», — вспомнила я и посмотрела в глаза племяннику старейшины. На его лице больше не было улыбки, и он выглядел старше, чем казался мне раньше. Наконец Грит презрительно усмехнулся, подхватил дочь на руки и усадил ее себе на шею. Девочка молчала, опустив голову и не глядя ни на кого из нас. Мне было больно за нее и за Димку, который отчетливо шмыгнул носом. «Хочешь купаться?» — спросил у сына подошедший Альгидрас. «Он не умеет плавать», — на автомате ответила я, глядя в спину удалявшемуся Гриту. «Я помню», — отозвался Альгидрас. «Я буду рядом». Грит скрылся из виду за раскидистыми ветвями росшего у тропки дерева. «Отойдем на минуту», — потребовала я, повернувшись к Альгидрасу. «Дима, подожди нас». Димка кивнул, не поднимая головы. У меня сжалось сердце при виде того, как мой сын, вновь шмыгнув носом, принялся чертить ногой на гальке какие-то каракули. Хотелось его обнять, объяснить, что он не виноват, что так бывает и что Грита не сердится на него. Но я знала, что сейчас, отгородившись обидой, он все равно меня не услышит. Альгидрас отошел на несколько шагов, и я приблизилась к нему. «Зачем ты хочешь отвезти Димку в воду?» Он расстроен. Я подумал, что это его отвлечет. «А заодно даст твоему сыну еще один повод посмеяться над Димкиной неприспособленностью к жизни?» — резко спросила я. Альгидрас удивленно распахнул глаза. «Надя, зачем ты привел сюда Альмиру?» «Мы просто были вместе, когда Алвар позвал меня». «Как он тебя позвал? Ты ведь не хотел пользоваться силой здесь», — уточнила я, стараясь не обращать внимания на то, какую бурю эмоций во мне вызвало его признание в том, что он провел утро со своей... Что ж, будем называть вещи своими именами. Со своей семьей, которая совершенно очевидно гораздо ближе ему, чем мы с Димкой. Альмира ему привычна и понятна. Сын, воспитанный по обычаям его мира, тоже близок и понятен. Поздно делать вид, что мы просто люди. Алвар уже вынужден был показать свою силу по приезде. И вчера вечером тоже, — ответил Альгидрас, наблюдая за Димкой. «А что было вчера?» — требовательно спросила я. «И не вздумай делать вид, что не понимаешь, о чем речь. Я почувствовала себя странно, а потом Алвар меня успокоил. Твоя Аэтер потянулась к нам, и наши стихии рванулись на ее зов». Алвар, к счастью, быстро понял, что происходит. Он успокоил твою Аэтер и... «А если бы я не успокоилась?» — спросила я, вспоминая свое странное вчерашнее состояние. Внезапную истерику, смешение реальностей и такое же неожиданное умиротворение после действия Алвара. «Я не уверен, но, думаю, стихия воды, живущая во мне, могла бы прорвать ткань мира». «Для этого же нужно ранить или убить Аэтер, разве нет?» В этом мире Аэтер разлита в воздухе. Здесь достаточно намерения. «Подожди, ты хочешь сказать, что я могу прорвать ткань мира и вернуться домой?» Я в возбуждении схватила Альгидраса за руку, но тут же вспомнила об Альмире и, отпустив его, отступила на шаг. «Аэтер не сможет. Сможет лишь стихия». «То есть ты сможешь меня отправить?» «Нет». Я раздраженно выдохнула. «Надя, я прошу тебя». Поверь мне, как когда-то поверила в то, что Радим не причинит тебе вреда. Пожалуйста, умоляю, поверь. Все, что я делаю только на благо тебе и Диме. Правда? И так открыто демонстрируешь идиллию со своей семьей тоже для нашего блага? Шепотом спросила я, кивнув в сторону Альмиры и Альтея. Они семья старейшины. Глядя мне в глаза, ответил Альгидрас. А как насчет того, что женщина прикасается только к своему мужчине? «Ты не боишься, что старейшина, как бы это помягче выразиться, огорчится?» «Он доверяет Альмире и...» «Ух ты!» — восхитилась я. «А я почему-то всегда думала, что тебе не чуждо понятие чести». Кровь прилила к скулам Альгидраса с такой скоростью, как будто я его ударила. «Итак, ты отказываешься вернуть нас с Димкой в мой мир?» — жестко произнесла я, стараясь за этим тоном спрятаться от раздирающих душу ревности и обиды. «Я не смогу это сделать», — негромко сказал он. «Не сможешь физически или же по каким-то своим убеждениям?» Альгидрас опустил взгляд и четко произнес: «По убеждениям». «Красота!» — вырвалась у меня. На миг оглянувшись на сына, я вновь повернулась к Хванцу и спросила. «Я могу рассчитывать на твой честный ответ?» «Я отвечу на все, на что смогу», — негромко произнес он, подняв на меня взгляд. Уточнять, что это за темы такие, о которых он не готов говорить, я не стала. Одна такая тема как раз стояла неподалеку и наблюдала за нами с нескрываемым интересом. «Ты хотел провести обряд, раз уж силу теперь можно не скрывать?» «Какой?» — не понял Альгидрас. «Или же только сделал вид, что не понял?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Зачем-то же ты собирался затащить Димку в воду?» «Я просто хотел научить его плавать». «Мальчик в таком возрасте должен уметь плавать». В его словах была логика. «Вот если бы я еще могла просто расслабиться и поверить. Только в моем присутствии и, пожалуйста, без такой толпы зрителей». Дима очень остро реагирует на насмешки. «Но ему все равно придется учиться с этим справляться». По-прежнему, глядя мне в глаза, произнес Альгидрас. В его тоне больше не было неуверенности. «Ты не сможешь оберегать его до старости. Он мужчина». И тебе придется с этим смириться. Чем раньше ты это поймешь и отпустишь его от...» Он запнулся. «От своей юбки?» — насмешливо уточнила я. «Да, так будет лучше для всех». «Милый Альгидрас, беда в том, что Димка лично ни тебе, ни кому-то еще не нужен. Вы придумали ему предназначение, отвели роль. А теперь ты говоришь мне, что я должна доверить вам своего сына». «Но тебе придется, понимаешь? Я могу в десятый раз повторить, что готов отдать за него жизнь, но ты ведь все равно не поверишь. И Алвар готов». «О да, отдавать жизнь вы оба гораздо. Вас хлебом не корми, дай только собой пожертвовать», — огрызнулась я. «Альгидрас!» — прозвучал звонкий голос Альмиры. Альгидрас по-кварски попросил ее подождать и вновь повернулся ко мне. «Мы были вместе, когда меня позвал Алвар». «Иди к семье», — улыбнулась я. «Я обещал научить Диму плавать», — упрямо произнес он. Я лишь рассмеялась в ответ. Наверное, чтобы не заплакать. В этот миг мне вдруг стало так обидно за Димку, за свое абсолютно бесправное положение здесь, за слова Грита. «Дима, идем плавать», — решительно произнес Хванец, направляясь к сыну. Димка, оказавшийся благодаря своим манипуляциям с Галькой в середине внушительной воронки, пожал плечами и покосился в ту сторону, где стояли Альмира и Альтей. «Я не умею», — наконец произнес он. Алвар направился к нам. Он выглядел напряженным, хотя на его губах играла привычная улыбка. «Димар, я с детства боялся воды. Тому были причины. Но когда мне было столько лет, сколько тебе, я, наконец, набрался храбрости и научился плавать», — сообщил он. «Я не боюсь воды», — хмуро произнес Дима и вновь посмотрел на Альтея. Алвар проследил за его взглядом. «Альтею уже пора уходить». «Его ждут. Альмира поэтому звала тебя Альгар». Альгидрас кивнул и, не глядя на меня, направился к Альмире. «Раздевайся, друг мой. Одежда будет мешать». Димка стянул с себя рубаху. Хоть он и старался выглядеть незаинтересованным, его глаза загорелись. Мой сын обожал воду, и, наверное, я не имела права лишать его общения с ней все эти годы в попытках уберечь от напастей. Все равно ведь не уберегла. Я посмотрела на Альгидраса. Тот о чем-то переговорил с Альмирой, на миг обнял Альтея, и мальчик бегом бросился по тропинке в сторону деревьев, почти тотчас скрывшись из виду. Видимо, он действительно торопился. Альмира с Альгидрасом направились в нашу сторону. Она, разумеется, тут же споткнулась и вынуждена была ухватиться за локоть Хванца. Он ей это позволил. Я отвернулась. Димка не решался снять штанишки. Алвару он пояснил, что стесняется чужой тёти. Алвар повернулся к успевшим подойти Альмире и Альгидрасу и озвучил проблему. Димка покраснел до корней волос. Альмира посмотрела на него с искренним удивлением, а Альгидрас присел на корточки перед сыном. «Нагота — не то, чего нужно стесняться». «Я не буду!» «Он не будет», — подтвердила я, зная, что если Димка уперся, его с места не сдвинешь. «Мы должны чтить чужие обычаи, Альгар», — неожиданно жестко произнес Алвар, и Альгидрас, вскинув на него голову, поднялся на ноги, а потом повернулся к Альмире и что-то негромко ей сказал. Та улыбнулась и вдруг протянула мне руку. «Грана сказала, ты говоришь на нашем языке. Мы можем поговорить, пока мальчики плавают». Алвар приподнял бровь, услышав, что Альмира определила его в мальчике, однако ничего ей не сказал. Зато, наклонившись ко мне, прошептал. «Я зол на тебя, краса, за выходку с Гритом. Но об этом мы поговорим после. Сейчас же можешь звать на помощь в любую минуту». «Не дождетесь», — мило улыбнулась я и приняла протянутую руку Альмиры. «Дима, мы с тетей Альмирой прогуляемся по берегу». Вернувшись к напряженно смотревшему на нас Альгидрасу, я предупредила. «Если с ним что-то случится, ты труп». «Вместе со всей своей волшебностью». «Ничего не случится, клянусь». Он прижал ладонь к груди. «Отлично. Он уже клянется мне как постороннему человеку, как когда-то Миролюбу». Альмира с вежливой улыбкой ожидала окончания разговора на чужом для нее языке. Она вновь выглядела королевой, снизошедшей до подданных. И я завидовала. Чудовищно завидовала и ничего не могла с собой поделать. Прежде всего тому, насколько свободной она была в этом мире, сколько всего могла позволить себе, в отличие от меня, абсолютно бесправной и не имеющей ничего за душой.